Глава 6. Свадебная церемония. Окончание. Банкет продолжался без каких-либо проблем. Мы не проводили никаких особых церемоний вроде публичного поцелуя, взаимной клятвы или обмена кольцами. Если вкратце, мы ели, пили, да общались с друзьями. Гости разбивались на группы, по двое-трое по интересам. Так и выглядел наш свадебный прием. Вот так, без всяких формальностей, это было вовсе неплохо. Первыми вернулись домой Рини и Пурсена. Похоже, убедиться, что не засидели слишком недолго, также входит в обычаи зверолюдей. «Ня, босс, будьте счастливы! С этим, босс, вы наверняка станете лидером школы Нану. Следующий учебный год будет веселым!» Сказав это, пушистая парочка растворилась в снегу. Нанахоши тем временем случайно привлекла внимание Люка. Она явно стала его новой целью. Впрочем, не то, чтобы он открыто пытался подкатить к ней, он начал постепенно заговорить с ней о темах, которые должны были бы быть интересны девушке вроде нее. Скажем, о кулинарии и нарядах. Говорил о вещах, которые могут понравиться собеседнице, тоном, который должен понравиться. Хотя, похоже, не все шло так гладко. Однако, я могу кое-чему здесь поучиться. Впрочем, у меня нет никакого намерения применять изученное на практике. Нанахоши же, напротив, открыто излучала недовольство. Она выглядела так, будто Люк чрезвычайно ее раздражает и постоянно раздраженно вздыхала. В конце концов, она поднялась и направилась в туалет, явно пытаясь бежать. Вернувшись, она направилась прямо ко мне. Выглядела она слегка взволнованной. «Пришло время мне уходить. Да и этот парень так раздражает». «Ясно. Удачно поработать. Спасибо тебе большое за сегодня. Я рассчитываю на твою дальнейшую помощь, а также...» «А также?» «В следующий раз этой ванной здесь ничего, если я ей приду воспользоваться». Похоже, пока находила в туалет, она успела заглянуть в нашу ванную. Любой японец будет тосковать по хорошей ванне. Не зря же ее имя Шизука-чан. «Все нормально. Вот только Нобита-кун может начать подглядывать за тобой». «Даже так, все в порядке?» «Нет, это же просто шутка, понимаешь?» «Шутка. Прошу, можешь приходить, когда пожелаешь». Нанахоши кивнула и собралась возвращаться к себе. Солнце еще не село, но я волнуюсь, действительно ли стоит отпускать девушку одну. Ну, полагаю, что раз ей удалось самостоятельно сюда дойти, она наверняка захватила какие-нибудь магические предметы для самозащиты. Так что все должно быть в порядке. «Клини, пожалуйста, проводи Тишину-сан обратно. Да, принцесса». Пока я был в нерешительности, Ариэль подозвала одну из своих слуг. Как и ожидалось от столь харизматичного лидера, она проявляет внимание ко всем мелочам. Вот только Нанахоши упрямо отказалась от этого предложения и ушла одна. Бодигарди, Заноба и Ариэль выпивали вместе, ведя оживленную беседу. На всякий случай, ради любящего выпить Бади, я подготовил немало количества выпивки. Я заранее купил целых 3 бочки и разместил их в подвале. Вот только опустошили их слишком быстро. Я уж подумал, что стоило купить побольше, но Заноба по полной надрался чуть раньше. Фу-ха-ха-ха, кто-то слабоват для Мика. Ха-ха, у меня нет оправданий. Похоже, я увлекся и хватил лишнего. «Мастер, вы в порядке?» Джули пыталась удержать Занобу на ногах всеми силами своего маленького тела. «Фу-фу-фу-фу, может лучше вам отдохнуть в одной из гостевых комнат?» Ариэль же совсем не выглядела такой уж пьяной. Интересно, это такая женская осторожность, чтобы не потерять голову и не надраться вдрызг? И все же алкоголь явно повлиял на нее. То, как она держит свой кубок и как смеется. И все же она умудряется сдерживаться. Полагаю, это и есть высшая форма этикета королевства Асура. «Нет, отлеживаться в доме мастера с алкогольным отравлением было бы позором как для ученика, так и для члена королевской семьи Шерон. Это прискорбно, но лучше я покину вас, пока я все еще могу ходить». С этими словами Заноба отсалютовал мне на прощание. Хотя я думаю, ничего страшного не случилось бы, если он просто остался. Ну, пусть так поступает, как ему самому больше нравится. «Тогда я тоже вас покину. Доброго здравия вам, принцесса Асуры». «Да, и вам того же, ваше величество». «Фу-ха-ха-ха! Меня не остановить какому-то там опьянению!» Похоже, Бодигарди тоже решил уйти. Это неожиданно. Я думал, он останется до самого конца приема. С этими мыслями я проводил этих двоих до дверей. Свадебный прием почти подошел к завершению. Ариэль и ее спутники тоже начали готовиться к уходу. Пока не собирались, я решил проверить, как там Элиналис. Поднявшись на 2-й этаж, я заглянул в комнату для гостей. Элиналис лежала, уютно примостив голову на коленях Клифа. Похоже, ему уже удалось ее утешить. И они перешли к флирту. Выглядит так заманчиво. Надо будет попозже проделать то же самое Сильфи, положив голову ей на колени. Клифф-сан, я бы хотела поговорить с бабушкой. Элиналис-сан, это ничего?» Спросила Сильфи, робко выглядывая у меня из-за спины. Клифф посмотрел на меня, явно ища помощи. Он поднял Элиналис и вопросительно кивнул, глядя на меня. Я кивнул в ответ. Увидев это, Клифф поднялся и вышел из комнаты. «Спасибо, Руди!» Сильфи нежно улыбнулась и зашла внутрь. Мы же с Клиффом направились к лестнице. Лицо Клиффа было тревожно. «Эти двое... Я переживаю, все ли у них будет в порядке? Если нет, то мы сможем позаботиться об этом чуть позже». С этими словами мы спустились вниз. Приготовление Ариэль и остальных к уходу как раз подошли к концу. Когда мы спустились по лестнице, девушки как раз накидывали пальто и на плечи. Когда Ариэль поняла, что я рядом, она слегка склонила голову. «Рудеус сама, благодарю вас за этот день». После этих слов трое ее подчиненных также глубоко поклонились. Как любой японец, я чуть было не поклонился в ответ. Но в данном случае, пожалуй, лучше не кланяться. «Что с Сильфи?» Как раз сейчас она разговаривает с Элиналис. «Вот как. Мы думали, что у Сильфи не осталось больше близких родственников. Это действительно большой сюрприз». «Верно. И правда, мир тесен». Все-таки речь об Элиналис и Сильфи. Они как небо и земля. Хотя бы в плане их невинности. «Тогда все верно. Рудеус сама, могу я отнять немного вашего времени?» За этими словами Ариэль явно что-то скрывалось. Я кивнул. «Тогда пройдем». Ариэль покинула комнату и вышла в коридор. Затем в прихожую и, открыв входные двери, вышла на улицу. Естественно, остальные трое из ее группы пошли следом. Мы с Клиффом также пошли следом. Солнце уже садилось, снаружи начинало смеркаться. Перед входом на дорожке, засыпанным снегом в окружении людей, Ариэль остановилась. Обернувшись, она сказала: «Рудеус сама, я знаю, это может прозвучать грубо, но могу я попросить вас провести дуэль с Люком? Без магии. Поединок лишь на мечах. Что за внезапное предложение?» Я даже не сразу смог ответить, храня молчание. Если посмотреть на Люка, то он уже положил руку на рукоять своего меча, висевшего на поясе, с хладнокровным видом. Похоже, это не просто внезапная прихоть Ариэль. «Могу я спросить о причинах?» В ответ на вопрос Ариэль мягко улыбнулась. «Просто небольшое развлечение». «Развлечение, значит». Вот только Люк держит в руках самый настоящий меч. Это был заточенный обоюдоострый меч, так что даже если это игра, нет никакой возможности, чтобы он наносил удары тупой стороной. «По крайней мере, я могу подготовить деревянные тренировочные мечи. Я не держу настоящих. Я не возражаю, если вы создадите меч магии. Поединок же без применения магии. Против подобной уступки я не возражаю. Так что я создал каменный меч с помощью магии земли. Я создал его довольно прочным, но из-за этого он вышел несколько тяжелым. Но на всякий случай я тренируюсь с мечом ежедневно, так что это не так, будто не смогу им нормально пользоваться. Однако, если получить удар в неудачное место, можно и умереть. По крайней мере, ничего хорошего не выйдет, если атаковать этим оружием своего противника просто ради небольшого развлечения. Пожалуйста, расслабьтесь, это предложил сам Люк. Я не возражаю, если вы, Рудеус сама, повергнете Люка со всей своей силой. Без магии я нахожусь на уровне обычного человека. Вряд ли все обойдется тем, что я просто повергну Люка. Просто для справки, Люк владеет средним уровнем стиля бога меча и начальным в стиле бога воды. Его меч – это магический предмет, наполненный магической силой и способный с легкостью прорубить железный щит. Сапоги такие же, как те, что носит Сильфи. Они значительно увеличивают скорость владельца. Плащ поддерживает температуру тела, перчатки увеличивают силу. Под униформой у него специальная одежда, что может выдержать удар меча. Это удивительно. Ну, здорово, этот красавчик в полной боевой экипировке. Если собрать все эти артефакты вместе, полагаю, что даже если продать мой новый дом за полную цену, этих средств не хватит, чтобы их купить. Если уж дошло до этого, я волнуюсь, не буду ли я, скорее всего, повержен Люком. Не могу сказать, что такой возможности не существует, но если почувствуете опасность для жизни, в таком случае можете применить магию. Будем надеяться, что я успею воспользоваться ей прежде, чем меня разрубят пополам. Однако мне все еще интересно, почему вообще возникло это предложение. Если один из нас тут умрет, никто от этого ничего не выиграет, верно? Но прежде я хотел бы услышать причину. Я сделал что-то, что вас обеспокоило? Нет, это просто небольшое развлечение. И, конечно же, вы можете всегда отказаться. Неважно, приму я это вызов или отклоню. То, что вы не можете как следует объяснить мне причину, этого несколько смущает. Пусть даже это простой самодельный каменный меч, если удар придется в неудачное место, можно и умереть, вы ведь понимаете? Люк уже принял свое решение по этому поводу. А вот я не принял. В голосе Ариэль прозвучали какие-то трагические нотки. Меня уже серьезно волнует, что же стоит за этим поединком. Я ничего не знаю. И они не хотят мне рассказывать. Интересно, может, эта церемония такая в королевстве Асура? Будь это Саурос, я вполне могу представить его говорящим. Если хочешь жениться на Эре, сначала ты должен победить меня. Нет, старика Сауроса уже больше нет. Рудеус, я прошу тебя, прими это. Если ты мужчина, то ты должен понимать, верно? Вступил Люк. Если ты мужчина, он говорит, что за трусливые слова. Похоже, не мужчина, если не понимаю причин. Ладно, похоже, то, о чем он просит, все же не поединок до смерти. Я понял. Прошу, будь со мной полегче. А пока я воспользуюсь своим магическим глазом, все же не хочу случайно погибнуть или убить. Я благодарна за то, что вы приняли наше предложение. Я все еще не могу разобраться в их намерениях, но после этих слов Ариэль, Люк подготовился к схватке. При виде этого из-за моей спины раздался растерянный голос Клиффа. «Хе, Рудеус, а это нормально? «Да, Клифф-сэмпай, если тебе покажется, что дело всерьез принимает опасный оборот, я рассчитываю, что ты тут же воспользуешься исцеляющей магией». «Да, я понял, но...» Медленно я встал в стойку, подняв свой каменный меч. Расстояние между нами шага 3. С мечом их можно преодолеть почти мгновенно. Это близко к той дистанции, которую я использую для тренировок. «Итак, все в порядке?» «Да». Следом за моим ответом прозвучал громкий голос Ариэль. «Начали!» «Ха!» Люк закричал, отталкиваясь от земли. Разбрасывая снег, Люк, ускорившись, бросился прямо ко мне. Медленно, нет, на самом деле вовсе не медленно. Примерно на таком же уровне, что и Риния, но совсем не на том, с которым я привык тренироваться. Далеко до Орстеда, само собой, с Эрис и Руджером и сравниться нельзя. Только такой уровень со всей этой магической экипировкой. Приблизившись, Люк наносит удар по диагонали сверху вниз. Движение меча тоже медленное. Нет, опять же, вовсе не медленно, я уверен. И не похоже, что он слишком полагается на свои артефакты. Однако, без сомнений, ему еще далеко до скорости, к которой я привык. Фух. Я нацелился Люку в правое предплечье, стиль бога меча. Первое движение – падение руки. Этой технике я обучился давным-давно. Это одно из основных движений, которое я до сих пор повторил тысячи, нет, десятки тысяч раз. Мой меч ударил всем своим весом, он попал точно в руку Люка с первой же попытки. Его меч выпал из ослабевшей руки и остался торчать в снегу. Еще не все! Нет, все кончено! Тут же Люк склонился, чтобы подхватить меч левой рукой. Я прервал его попытку, пнув его в грудь. Люк покатился по снегу, и пока он пытался встать, я уже направил свой клинок на него. «Достаточно!» На этом крике Ариэль дуэль и закончилась. «Проклятие!» Люк яростно ударил по земле, сломанной рукой. Естественно, затем он завопил и прижал руку к груди. «Элмар, исцели его!» Услышав голос Ариэль, одна из сопровождавших ее девушек бросилась к Люку. Прижав сломанную руку к своей пышной груди, она применила исцеляющую магию. «Поразительно!» Раздался восхищенный голос Клиффа сзади. Клифф вовсе не так хорош в ближнем бою. Так что уверен, он просто не понимает. Если честно, это был поединок весьма низкого уровня. Есть множество воинов и фехтовальщиков, превосходящих меня по уровню. Те же солдат или Эленалис. Уверен, я просто не могу у них выиграть без применения магии и моего магического глаза. Люк просто обычный, он обычный фехтовальщик. Но если бы я не воспользовался своим глазом, то вполне мог бы пропустить пару ударов. И все же, как и сказала Ариэль, он не тот противник, которому я могу просто так проиграть. «Люк сэмпай, ты в порядке?» «Я в порядке». Услышав спокойный ответ Люка, я отбросил прочь свой каменный меч. Он утонул в снегу. «Я был бы признателен, если бы вы объяснили мне причину чуть более подробно». «Ничего особо важного. Просто у Люка были некие чувства по этому поводу. Что-то вроде мужского духа, я полагаю». «Мужского духа? Неужели Люку тоже нравится Сильфи?» Я вовсе не намеревался издеваться и шутить, но Ариэль в ответ нахмурилась. «Это плохо. Вероятно, это была ошибкой». «Нам всем нравится Сильфи. Вот только тут нет ничего общего с отношениями мужчины и женщины. Поскольку мы все являемся друзьями, что не раз вместе оказывались на грани жизни и смерти, мы относимся к этому так трепетно». «Да, я прошу прощения за это, просто оговорился». «Все хорошо, пока ты это понимаешь». Ариэль снова вернулась к своему спокойному величественному виду. Затем она посмотрела в сторону нашего дома. Полагаю, там внутри Сильфи и Эленалис все еще заняты своим разговором. Ариэль заговорила вновь. «Однажды я вернусь в королевство Асура, и когда это случится, я либо стану новой королевой, либо умру. У меня всего два варианта. При этом вероятность последнего исхода крайне высока. Королевский дворец Асуры может стать местом моей смерти». «Может, тогда не стоит возвращаться?» «Если я просто сбегу, я потеряю все, ради чего жила до сих пор. Если не буду бороться до самого конца, я просто не смогу посмотреть в глаза тем, кто умер, сражаясь за меня». Ее речь прозвучала так героически. Вот только в голосе не чувствуется особой страсти. Это лицо человека, который думает, что все это завершено естественно, и ни капли не сомневается в своем выборе. Хотя, с моей точки зрения, у нее больше двух вариантов. «Сильфи не моя собственность, она моя подруга. Я не хочу брать ее с собой в такое место, где она может погибнуть». «Хм». Однако сама Сильфи явно намерена последовать за принцессой, но если это и правда, сражение, где почти нет никаких шансов на победу, как раз подходящий момент, чтобы вовремя остановить ее. И все же последние несколько лет Сильфи всегда была рядом с принцессой. Вместе они делили все радости и горести. Например, если бы Руджер собрался вызвать освободившего Лапласа на бой, даже если бы мои ноги тряслись только так, я бы отправился вместе с ним, я уверен. Нет, тут все же немного другое. И все же чувствуя желание сражаться вместе со всеми друзьями, то же самое, я уверен. Похоже, Сильфи еще не задумывалась об этом слишком сильно до сих пор. Выйдя замуж, приложить все усилия в браке, завести однажды ребенка. Если все сложится именно так, то я уверена, она больше не будет думать о том, чтобы безрассудно последовать за мной. Но если она так и не подумает, если она попытается превозмочь себя и все равно отправиться туда со мной, я хотела бы, чтобы вы остановили ее. «Что?» Я задумался, смогу ли, если что, остановить Сильфи. У меня такое чувство, что это просто невозможно. Напротив, я скорее отправлюсь вместе с ней, тоже приму участие. Все-таки теперь у меня есть немалый долг перед принцессой. Но пусть я и сказала это, если вы не будете ценить Сильфи и заставить ее пережить болезненные вещи, если она решит, что лучше уж умереть вместе с нами, то мы заберем ее назад. Конечно, мы не сможем напрямую противостоять вашей силе, но есть множество и других способов. Так что искренне оберегайте Сильфи от мысли, что ей лучше погибнуть, чем быть с вами. Я буду иметь это в виду. Тут нечего особо ответить. Ну тогда, Рудеус сама, я доверяю Сильфи вашей заботе. С этими словами принцесса развернулась и ушла. Две девушки поклонились мне, и пока Люк откапывал свой меч, приветствовал меня взглядами. И все четверо исчезли, уйдя по заснеженной дороге, даже не дождавшись, пока появится Сильфи. Вернувшись в дом, я застал Элиналис и Сильфи как раз спускающимися по лестнице. Глаза Элиналис выглядели заплаканными, но на лице еще читалось явное облегчение. «А, Руди, Ариэль сама...» Она только что ушла. «Ясно, прости, что оставила все на тебя. Ариэль сама что-нибудь сказала, что доверяет Сильфи моей заботе. Интересно, как мне рассказывать ей о дуэли?» Только задумался над этим, как Клифф уже все выпалил. Люк внезапно вызвал Рудеуса на дуэль, но, как и ожидалось от Рудеуса, он обезвредил противника всего одной контратакой. Жаль, что вы двое не видели, как этот несносный парень корчился на земле, держась за свою руку. Как и ожидалось от Клиффа, этот парень совершенно не умеет читать атмосферу. Не то, чтобы это было важно, но, похоже, Клифф сильно недолюбливает Люка. Ну да ладно, это нормально. Услышав это, Сильфи нахмурилась. «Руди, ты подрался с Люком?» «Нет, это была скорее не драка, больше напоминала официальный вызов на дуэль, одобренный лично принцессой Ариэль». «Ясно. Уверена, Люк хотел просто убедиться. В чем?» «В силе Руди. До сих пор тем, кто всегда прикрывал и защищал Ариэль сама и меня, был Люк». «Ну, если ты так говоришь, не то, чтобы я этого не понимал. Однако все же я задаюсь вопросом, действительно ли у Люка были именно такие мотивы, как у какого-нибудь темпераментного парня? Ну, полагаю, не стоит судить о человеке только по внешнему впечатлению. Полагаю, это значит, что в этом парне есть и такие черты. Все-таки у него есть мужской стояк. Скорее, хотя только что моя жена услышала, что ее мужа вызвали на дуэль, меня беспокоит, почему она ни капли обо мне не волнуется. Все-таки мой противник пользовался настоящим мечом. И спасибо тебе, Руди. За что? За то, что обошелся с Люком полегче. Поскольку Люк слаб, если бы ты взялся за него всерьез, он мог ведь и умереть, верно? Похоже, она с самого начала просто не могла даже представить, что я могу проиграть. На мне нет ни капли ран, а с описанием Клиффа ей вовсе нет причин волноваться. С таким отношением Люк выглядит уж слишком жалким. Если подумать, Сильфи не колеблясь заявила о его слабости. Ну, оставим это пока. Вы уже закончили ваш разговор? Да, радостно кивнула Сильфи. Итак, похоже, все-таки Элиналис была бабушкой Сильфи, или другими словами, матерью Роуза. Для нее, что она рожала полуэльфов повсюду в сочетании с ее проклятием и ее оригинальной личностью, проблемы никогда не заканчивались. Похоже, тот безопасный метод поведения, которым она пользовалась, она освоила только несколько десятилетий назад, после чего у нее уже не было никаких крупных неприятностей. Однако корень зла, что был посажен в прошлом, успел глубоко укорениться. В частности, ее отношения со всем народом эльфов до сих пор ужасны. Детей Элиналис, просто узнав, что они ее дети, всячески избегали, их преследовали и даже за людей не считали, а то в конце концов и вовсе выгоняли из поселка. Похоже, такое случалось множество раз, так что в итоге и сами ее дети и внуки начинали проклинать ее, и такое случалось не один раз. Поэтому, когда Элиналис давала рождение новому ребенку, она перестала раскрывать свое настоящее имя. Она присматривала за ними, пока они не повзрослеют и не обретут самостоятельность, а затем обрывала с ними все связи, и, похоже, дальше все так и продолжалось. Похоже, она с первого взгляда поняла, что Сильфи была ее собственной внучкой или правнучкой, но постаралась контактировать с ней как можно меньше по понятным причинам. Но в конце концов, увидев счастливую Сильфи, выходящую замуж, она не смогла сдержать эмоции и расплакалась. Это суровая история, трудно не расплакаться, слушая ее. Однако, раз уж конечный результат ее более-менее устраивает, не думаю, что она нуждается в дешевых утешениях. Когда мы выслушивали всю историю от нее лично, Клифф отозвал меня в угол комнаты. «Рудеус, что такое Клифф-сэмпай?» «Сэмпай, это, конечно, хорошо, вежливость – это тоже нормально, но с сегодняшнего дня, пожалуйста, зови меня Клифф». «Нет, просто сделай это». «Ну, если это приказ сэмпая, нет, не время для шуток». «Это насчет Лис». «Да, честно говоря, Лис отличается от того человека, которым я ее представлял». «Ох, и, как и ожидалось, он уже разочаровался, да?» «Девушка, которую ты так любил и заботился, оказывается, оставила множество детей, у нее даже внуки есть». «Более того, судя по истории, что мы услышали, может даже и правнуки. Будь я на его месте, я точно был бы шокирован». «Но даже так, если услышав эту историю, она попросит о чем-нибудь вроде «помоги мне порвать с ней, даже я разозлюсь». Элиналис ведь не обманывала его. К Клифф сам ввел себя в заблуждение и влюбился в нее. Испытать разочарование, узнав подобную правду, это обычное дело, но мне стало бы противно от такого. Хотя не стану пытаться остановить его. Я просто оборву все связи с таким мусором и скажу Линале, что она может свободно жить в этом доме. В таком случае, если Сильфи, конечно, одобрит, все может закончиться тем, что я заполучу и псевдомать, и ее ребенка разом. Нет, я не собираюсь быть ни с кем, кроме Сильфи. Лиз пришлось перенести куда больше страданий, чем я мог представить. Я хочу во что бы то ни стало снять с нее это проклятие. Поскольку я гений, думаю, в конечном счете у меня непременно получится, но... Чтобы приблизить этот момент, пожалуйста, можешь ты помочь мне с этим? И кто тут мусор? Это я, прости. Услышав эту историю, ты не разочаровался или что-нибудь в этом роде? Разочаровался? Да не может быть такого, о чем ты вообще? Уверенный ответ, без всяких колебаний. Но девушка, которую ты любишь, спала со множеством партнеров и рожала от них детей. У нее даже внук есть, ты же слышал. И что? Я верующий Милиса. Независимо от обстоятельств, неважно, насколько это отличается от моих идеалов, на мне лежит ответственность. «Сделать единственную женщину, которую я люблю, счастливой». Он сказал это. Меня прям в дрожь бросило. Опасно. Я мог смотреть на Клиффа сверху вниз. После этих слов я задаюсь вопросом, не лучше ли обращаться к нему Клифф-сан? Я понял. Если это будет в моих силах, я помогу тебе во всем. Да, это так обнадеживает. Знать, что я могу рассчитывать на твою силу. Я от всего сердца пожал руку Клиффа, и небольшая рука Клиффа со всей силы ответила на это рукопожатие. Хорошо. Никакой больше излишней почтительности. Ты и я друзья, верно? Да ни за что. То чувство, что сейчас разрасталось в моей груди, было уважение к Клиффу. Даже со своими незначительными способностями я обязательно помогу ему. Наконец, Элинали с Клиффом также отправились домой. Мы остались с Сильфи наедине. И вдвоем принялись убирать беспорядок, устроенный в комнате нашими гостями. Ну, пусть я и сказал беспорядок, наши друзья знакомы с манерами. Так что в худшем случае пришлось просто вытирать случайно пролитое ими на пол. Также осталась еще еда, но это лучше, чем если бы ее не хватило, верно? Устроим из этого сегодняшний ужин. К тому времени мы закончили с уборкой, солнце уже закатилось и стало темно. Я зажег свет и вернулся в гостиную. Когда я уселся на трехместном диване, Сильфи тихо опустилась рядом со мной. Много чего случилось, но разве не замечательно, что все прошло хорошо? Улыбаясь, спросила Сильфи, уложив голову мне на плечо. Всего один день, а я уже совсем вымотался. И правда. Положив мою руку себе на плечи, Сильфи тесно прижалась ко мне всем телом. Я же зарылся лицом в ее волосы, вдыхая их аромат. «Ммм, какой приятный запах!» «Руди, щекотно!» – отозвалась Сильфи. «Не похоже, что ей это не нравится. Вот почему я продолжил просто вдыхать этот нежный аромат». «Руди, знаешь, я думаю, я начну отращивать волосы!» – внезапно сказала Сильфи. «Отращивать волосы. В прошлом я советовал ей это множество раз, но она всегда отказывалась. В прошлом я всегда думал, что Сильфи бы очень пошли два хвостика, но никогда не рассчитывал, что это и впрямь может стать реальностью. А у вас с этим точно все в порядке? Откуда опять эта почтительность? Все потому, что это серьезный разговор?» «Все вовсе не так серьезно. Смотри, цвет моих волос. Он ведь больше уже не зеленый, верно? И Эриэль сама тоже говорила мне стать более женственной. Все-таки я по-прежнему собираюсь носить мужскую форму в университете, так что я подумала, что, по крайней мере, мне стоит отрастить волосы». «Ясно. Полагаю, это значит, что у нее больше нет комплекса насчет волос». «Ты не собираешься носить форму для девушек?» «Да, она мне вряд ли будет идти». «Я лично не думаю, что это так. Хорошо, в следующий раз куплю ей один комплект. А пока просто оставим эту тему». «Ну, все-таки мне тоже хотелось бы увидеть Сильфи с длинными волосами. Без сомнения, это будет очаровательно. Хотя и так ты уже очаровательна». «Спасибо, да. Тогда я отращу их». «Теперь, раз уж все пришло к этому, вскоре настанет пора распрощаться с этой короткой стрижкой Сильфи, да? Нехорошо, если я как следует не запомню ее такой. Нет, если она обрежет волосы, можно будет без проблем снова ее увидеть. Чтобы Руди всегда любил меня, я должна хорошенько постараться». «Что это за речи? Хотя готов расплакаться, слыша такое. Почему же меня так сильно любят? Будет неправильно, если я в свою очередь не приложу все усилия, чтобы она никогда не возненавидела меня. Грубый, самоуверенный типаж». «Похоже, это все же немного отличается от ее ожиданий, так что забудем об этом. Я перестану быть холодным, недогадливым типом и стану чувствительным, отзывчивым парнем. Не уверен, получится ли у меня. Нет, я приложу все свои силы». «Сильфи, спасибо тебе за сегодня». «Да, Руди, и тебе тоже спасибо». «Раз уж мы оба устали за сегодня, пойдем-ка в ванную, расслабимся немного». Вот так Сильфи и я стали одной семьей.